Нет, я не понимаю, что это стыд. Папа мой всегда говорит, кто работает, тот молодец. Сонина мама служит, работает, значит, она тоже молодец. Ты глупости говоришь, Соня. Твоя мама хорошая, ты должна ужасно сильно любить ее за это. Соня прижимается ко мне. Может быть, она даже смутно понимает, что я права. Но за 4 года, проведенных в институтском пансионе, в нее крепко вбили, что богатство – это самое великолепное в жизни, что бедным быть стыдно, а работать еще стыднее. И не так просто для Сони разобраться во всем этом мусоре и хламе, который ей внушили здесь. А самое главное, Соня не очень и слушает то, что я говорю. Она говорит откровенно, может быть, в первый раз за все 4 года. Ей хочется, ей надо выговориться, освободиться от всего, что у нее наболело. «Я тебе все скажу», — говорит она самозабвенно. «У меня и пострашнее этого есть. Вот меня спрашивают, кто твой отец? Я говорю, мой отец офицер. А у меня, а он вовсе, никакой он не офицер. У меня отца вовсе нет, никакого. Умер». Я всем говорю, умер. Нет у меня никакого отца и не было. Я незаконная, незаконно рожденная. По-твоему, и незаконной быть не стыдно? Я отвечаю честно. Про это я не знаю. Хочешь, я у моего папы спрошу? Соня вдруг страшно пугается. Свою тайну, о которой она никогда ни с кем не говорила, она вдруг выложила первой встречной девчонке, почти незнакомой. А та может разболтать и другим. Вот она уже собирается рассказать своему отцу. К моему ужасу, Соня вдруг становится передо мной на колени, целует мои руки, бормочет вне себя. «Вот, на коленях прошу, умоляю, никому, ни одному человеку, и папе не надо папе!» Я тоже бухаюсь на колени. Нельзя же разговаривать, наклоняясь к Соне, как к малому ребенку. Я тоже плачу и бормочу. «Соня, папе сказать все равно, что в шкаф шепнуть. Папа доктор, ему больные рассказывать все свои секреты». А он этого никогда никому. Это называется, рыдаю я, врачебная тайна. Соня успокаивается и только просит. Ну хорошо, папе можно, но другим поклянись. Никому, обещаю я торжественно. Перекрестись, требует Соня. Объясняю ей, что не могу. Я ведь не христианка. А кто же ты? Еврейка. По лицу Сони проходит словно облачко. Видно, в институтском пансионе ей внушили и то, что евреи – самые плохие люди на земле. Она, кажется, готова пожалеть о том, что доверилась такой темной личности, как я. «Поклянись!» – просит она. «Самое-самое-самое честное слово!» Наверное, со стороны мы с Соней выглядим смешно. Стоят 2 девочки на коленях в уборной и торжественно клянутся. «Смотри, ты поклялась никому!» — напоминает Соня. «Если здесь, в институте, узнают, что я незаконная, я повешусь! Вот здесь, в пингвине, на этом крюке повешусь!» Конечно, мои слова вряд ли произвели на Соню большое впечатление. Да она, бедная, так убивалась, так плакала все время, что едва ли и дошли до нее мои слова. Но все-таки от того, что она выговорилась, выплакалась передо мной, Ей, наверное, стало немного легче.